Художником была молодая Марина Азизян, и мы сыграли спектакль перед Товстоноговым в репетиционном зале, и он сказал «спасибо» и пригласил меня в свой кабинет. «Это не наш жанр», — сказал он. «Мюзиклами мы заниматься не будем». До того, что он поставил сам знаменитый свой мюзикл «История лошади», оставалось еще 6 лет. Но тогда, за 6 лет до «Истории лошади», он сказал, «мюзиклами мы заниматься не будем. Может быть, это вам надо играть на эстраде для концертов». Мы играли, даже гастролировали в Москве, даже получили премию, но без поддержки театра. Мы все были сильно заняты в репертуаре БДТ. Мы не могли долго играть этот спектакль, и он быстро задохнулся. Исчезло второе мое театральное детище. У Михаила Булгакова в пьесе «Мольер» есть сцена королевского ужина. В присутствии двора король приглашает Мольера разделить с ним трапезу. Честь невероятная. Булгаков подчеркивает в ремарках, король говорит вежливо, участливо. А слова такие: «Король, как поживает мой крестник?» Мольер: «Ребенок умер». Король: «Как и второй?» Мольер: «Не живут мои дети, государь». Замечательный диалог. Кратко и как емко. Впоследствии мы с Олегом Басилашвили, он играл короля, а я Мольера, мы с ним очень любили играть эту сцену. В наших отношениях с мэтром образовался провис. Я злился, обижался и в своих обидах забывал иногда, чем я обязан этому великому человеку. Очень многим, а может быть, всем. Это обижало его, что я забывал. И он забывал, что я стал взрослым. Гога выпускал ревизора Гоголя с Лавровым Городничим и Басилашвили Хлестаковым. Я играл Осипа, слугу Хлестакова. Играл эксцентрично. Достаточно сказать, что крепостной человек был в пенсне и в грязных белых перчатках, проявлял себя как профессиональный мошенник. Георгию Александровичу нравилось. Но и тут официальная критика навалилась на спектакль в целом. Ругали. И отдельно на меня особенно ругали. Очень я их раздражал. Вызвал Товстоногов. И вдруг сказал очень кратко и прямо: «Сережа, давайте забудем всю историю с Фиестой. Не будем к ней возвращаться. Никогда. Назовите мне пьесу, которую вы хотите поставить, и я включу ее в план. Сразу. Обещаю». Через сутки я назвал Мольера Булгакова. Вопрос, можно ли режиссеру играть в своем спектакле, на этот раз не стоял. Я режиссировал, и я играл Мольера. Мольера — автора, актера и режиссера своих пьес. Главные роли играли Басилашвили, Попова, Тинякова, Панков, Данилов, Волков, Вадим Медведев, Богачев. Что поделаешь, опять все та же моя труппа. Да не моя, конечно, это труппа БДТ, но та ее часть, с которой мы сроднились, люди, с которыми мы понимали друг друга с полуслова. И опять, о неумолимые законы империи, я уже сказал, что всякий театр похож на государство, а наш театр был, конечно, похож на империю. Неумолимые законы империи. И возникло подозрение, уж нет ли раскола, уж нет ли заговора. Оформление Эдуарда Кочергина было роскошным. Во всю высоту огромной сцены стояли мерцающие свечами светильники. Мебель и костюмы радовали глаз сочетанием исторической достоверности и современной выдумки. Премьеру сыграли в феврале 1973 года. В месяц, год и день 300-летия смерти Мольера. Спектакль имел постоянный успех, прошел более 100 раз. Но никогда за 5 лет его жизни спектакль «Мольер» не был вывезен на гастроли, а гастролировал театр много. Мольера не возили ни в другие города Союза, ни за рубеж. Впрочем, в эти годы начались мои неприятности с КГБ и обкомом партии. Меня с большим скрипом выпускали как актера в составе труппы БДТ, так что вывозить еще постановку человека, за которым глаз да глаз нужен, сами понимаете. Да еще в Мольере такая большая декорация, одни эти гигантские канделябры перевозить замучаешься, нужны какие-то специальные ящики для постановочной части, большие проблемы, может быть, в этом дело, а может быть, в чем-то другом. Оставим догадкам. В конце концов, были и другие большие спектакли, и для них тоже нужны были большие ящики, однако их вывозили. Оставим это. Но если вам, дорогой и терпеливый читатель, показалось, что жизнь тех лет состояла только из обид, недоверия и скрежета зубовного, то это не так. Работать с Гогой в БДТ всегда было радостно. Наши внутренние трения и наши неприятности были фоном, а жизнь была полнокровная, никогда не скучная. Осенью того же 73-го года отмечали 60-летие Гоги. Вся труппа и гостей много.